Глава 22. Новая грань старых способностей. И тут из разреза появилось это. Оно представляло собой еще один сгусток мрака, не отличавшийся по цвету от самого разреза, но живой. Он маленьким облачком выплыл из черной сферы, затем осмотрелся. Другое слово подобрать я просто не могу. И наткнулся на оставшегося в живых мага. Когда мрак облепил фигуру демона, тот издал дикий крик и начал кататься по земле, пытаясь избавиться от прикоснувшейся к нему дряни. Однако быстро затих и замер без движения. А мы смогли увидеть, как чернота, которую не смог остановить или хотя бы задержать защитный кокон мага, буквально впитывается в его тело. «Что за...» — начала была киса, но осеклась, поскольку из черной сферы вылетело еще одно облачко. Подобно первому, оно осмотрелось и полетело прямо к нам. Я метнул ему навстречу огненный шар, но плетение врезалось в оживший мрак и даже не подумало активироваться. А черное облако обволокло шар и поглотило его без остатка, после чего продолжило свое движение. Разрыв, который швырнула киса, тоже ничего не сделал. Мрак сожрал и его. А когда я намеренно активировал молот Лефианака в полуметре от приблизившейся черноты, раздался грохот, и облако остановилось, став каким-то менее плотным, нерешительно поворочилось на месте, а потом принялось собирать энергию, разлитую в пространстве. И тогда-то я понял, что их привлекает. Не живая плоть, а сама сила. «Вот твари!» — выдохнул я и пошел прямо к живому мраку. Разумеется, тот не мог не заметить мою сияющую, наполненную энергией ауру, и устремился ко мне, как голодный зверь. Я волевым усилием запустил свой насос и попытался впитать всю силу, только что поглощенную облачком. Да, я не видел никакого ее присутствия, лишь непроглядную черноту, но понимал, что она не могла исчезнуть бесследно. Она должна была находиться внутри этого странного существа. И сейчас я хотел забрать ее себе. Вся сила в окружающем пространстве мощным потоком устремилась в мое тело. Но мрак не долетел до меня всего сантиметров 30. Внезапно остановился, а потом и вовсе полетел обратно. «Ага, не нравится», — зло подумал я и попытался схватить облако. Да, это было глупо, непродумано. Но я решил положиться на свой опыт разборок с Богом, надеясь, что моя способность не подведет. Ладонь прошла сквозь оживший мрак, не встречая никакого сопротивления. Но я успел почувствовать, что забираю его силу, ощутил боль и страх, а в следующий миг сгусток, как мне показалось, слегка уменьшившийся, стремительно рванулся прочь и взмыл в небо. Догонять его я, само собой, не стал и посмотрел на свою ладонь. Она была покрыта какой-то черной мелкодисперсной пылью. Плотью этого пришельца из другого мира, который являлся, если не разумным, то полуразумным точно. Ведь именно он дал мне ощущение боли. Именно он испугался, когда я стал высасывать его силу. Мимо меня пронеслось плетение. Проследив его путь, я увидел, как оно было поглощено еще одним черным облаком, уже третьим нашим гостем из другого мира. Первое уже успело высосать всю энергию из мага, создавшего разрез. А сейчас вместе с вернувшимся вторым методично облетало ошметки тел двух погибших магов. Их ауры уже успели развеяться и впитаться в меня в тот момент, когда я включил свой насос. Однако в телах все еще присутствовала какая-то энергия, привлекавшая этих голодных существ. Нет, разумными они не были. В противном случае то облачко, которого я коснулся, сейчас рвануло бы обратно в разрез, а не пыталась восполнить потерю, извлекая силу из мертвых тел. Значит, данная форма жизни больше напоминает животных, ведомых инстинктами. Тут из сферы появилось четвертое облако, и я понял, что веду себя глупо. Вместо того, чтобы анализировать поведение этих существ, нужно срочно закрывать разрез, иначе скоро здесь будут тысячи подобных пришельцев. И тогда уже никакой анализ мне не поможет. «Киса, Хор, кормите этих тварей силу и не давайте им далеко разлетаться!» — приказал я друзьям, укрывая их маскировкой, а сам побежал к остальным, крикнув: «Снимайте защитные амулеты, живо!» Лакрия отреагировала первой. Она сорвала с запястья ажурный браслетик с сафрусом и бросила его на землю. Следом Дишала отцепила брошь от платья, а король с принцами принялся снимать пояса с драгоценными пряжками, в которые были заключены мощные плетения. И только Кашира с ужасом смотрела на сгустки мрака и не шевелилась. Безжалостно сорвав с нее ожерелье, я сформировал плетение маскировки и укрыл ими ауры всех присутствующих, включая себя и пленников, тем самым скрывая их от взора голодных тварей. Теперь, даже если друзья не смогут уследить за всеми, то никто не должен пострадать. Если, конечно, мои расчеты верны, и твари видят именно энергию. Подняв защитные амулеты, я швырнул их поближе к разрезу, чтобы ими занялись пришельцы, которых стало уже 5. А потом улегся на землю, закрыл глаза и попытался расслабиться. Это было довольно сложно сделать, но я постоянно успокаивал сердцебиение, смирял эмоции и погружался в состояние полусна, желая поскорее встретиться с подругой, ведь только она могла подсказать мне способ, с помощью которого можно было закрыть разрез, или врата смерти, как обозвал его Хор, которые действительно были способны привести этот мир к гибели. «Алекс, ты что делаешь?» — донесся до меня еле слышный голос эльфийки. «Сплю», — тихо прошептал я, засыпая, а уже в следующую секунду увидел рядом с собой темноту и без предисловий спросил у подруги: «Что мне делать?» «Смотри и запоминай», — ответила она и продемонстрировала сложное плетение. А пока я старательно загружал в память его структуру, делала необходимые пояснения. «Как видишь, блоки в определенных местах дублируются. Так можно подогнать размер под область охватываемого разрезом пространства. Активацию нужно проводить только при полном распределении силы по всему плетению». «А силы много нужно?» – уточнил я. «Лучше допустить избыток, иначе может получиться непроизвольное расширение смежного пространства. Кроме того, как ты сам понимаешь, соприкосновение с разрезом нежелательно, но создавать его на большом расстоянии тоже не стоит». Пояснения вскоре закончились, но структура еще не улеглась в моей памяти. Постояв молча 5 минут, разглядывая и запоминая плетение, напоминавшее полую сферу, я убедился, что усвоил все, что нужно, и сформировал рядом аналогичную. Оглядев полученный результат, я хотел было поблагодарить темноту и вернуться в реальность, но подруга сказала: «Не спеши, Алекс, проверь еще раз». Послушавшись совета, я снова взглянул на свое плетение, проверяя четкость структуры, правильность связок, соотнося структуру с оригиналом. «Стоп, а это что за халтура? Этого блока здесь не должно быть, так как данное место хоть и похоже на аналогичный участок с противоположного бока сферы, но имеет некоторые различия, а одно из них я чуть было не пропустил. Так, проверим еще разок. Ага, и здесь ляп. Вроде бы и не серьезный, но достаточно вспомнить, что произошло, когда я в прошлый раз пытался изменять плетение подруги, чтобы тут же избавиться от желания проверить, к чему он может привести. Перепроверив все еще раз, я развеял свое плетение с недочетами, а потом создал его заново, теперь уже не торопясь и прекрасно помня, в каком деле нужна спешка. На этот раз получилось идеально. Плетение было идентичным образцу и совсем не содержало изъянов. Но чтобы закрепить успех, я попробовал создать еще одно. На этот раз достраивая дублирующиеся блоки и тем самым увеличивая размеры структуры. Вышло просто замечательно. Даже темнота похвалила. А я улыбнулся ей и сказал: «Спасибо, но знай, если у меня все получится, то сегодня тебе точно не удастся избежать моего нездорового любопытства». «Я знаю, Алекс», — усмехнулась подруга. В следующее мгновение я вновь почувствовал свое тело, открыл глаза и огляделся. Дело было плохо. Пришельцев уже насчитывались 10. Они роем кружили недалеко от разреза, мигом проглатывая плетение моих друзей, которые к этому времени практически исчерпали свой магический резерв. Вскочив на ноги, я подбежал к Хору и Кисе, прикоснулся к ним руками и принялся передавать свою энергию, восполняя их огромную потерю. Когда же я обрел уверенность, что мага хватит еще на 5 минут интенсивной кормежки, то попросил: «Продержитесь еще немного». «Постараемся», — процедилась сквозь зубы Киса, формируя одновременно 10 разрушителей. Метнувшись к разрезу, я остановился неподалеку и начал формировать плетение темноты. Оно выстраивалось неохотно, гораздо труднее, чем в состоянии полусна, но все же быстро приобрело нужные очертания и полностью охватывало темную сферу. Однако, когда его структура была готова и принялась впитывать мою силу, меня постигла неудача. Один из сгустков голодной черноты подлетел ко мне и принялся разрушать таким трудом созданное плетение. Разозлившись, я впитал всю потраченную энергию, вынудив черное облачко в испуге отпрянуть, а потом крикнул друзьям: «Увеличьте количество плетений! Применяйте молот Лифианака! Мне нужно немного времени!» Принявшись выстраивать структуру заново, я услышал грохот, ставший лучшим доказательством того, что друзья меня поняли. Но и в этот раз у меня ничего не вышло. Новый пришелец вылетел из разреза и принялся вгрызаться в мое плетение. А когда я врубил свой насос, резко скрылся обратно во мрак. Понимая, что так дело не пойдет, я достал из кармана мешочек с сафрусами, выбрал из них тот, который был наполнен энергией под завязку, и швырнул его в разрез с криком: «Да подавитесь, гады! Надеюсь, это отвлечет тварей с той стороны от прохода в другой мир, пока я делаю свою работу». Новое формирование плетения прошло гораздо быстрее. Сказывалась практика. А когда я начал наполнять его силой, то краем глаза успел заметить, что от роя рядом с друзьями отделились два черных сгустка в надежде поживиться халявной энергией. Не отвлекаясь от процесса, я сформировал десяток огненных шаров, которые на некоторое время заняли тварей. Надо отметить, что мое плетение потребляло очень много силы. Раз так в 5 побольше, чем потребовалось магу для создания разреза. Но это и понятно. Сделать дырку в штанах гораздо проще, чем потом ее зашить. Наконец, спустя долгие секунды ожидания, вся магическая структура наполнилась моей энергией, которая равномерно распределилась по всей сфере, и я смог ее активировать. В первое мгновение ничего не произошло, и я уж было подумал, что силы оказалось маловато, но потом по магической структуре пробежала волна, заставившая ее засверкать ослепительным светом. А в следующий миг она начала медленно сжиматься. Между ней и темной сферой было некоторое пространство, как и рекомендовала темнота. Преодолев его, мое плетение стало постепенно сжимать и сам разрез. Стремясь обезопасить свое плетение, я щедро швырялся магическими структурами в тварей, облегчая работу друзьям, и продолжал наблюдать за процессом. Спустя полминуты разрез уменьшился в 2 раза. Затем, спустя еще десяток секунд, стал размером с футбольный мяч, потом превратился в орех, а вскоре и вовсе сжался до размера точки, после чего мое плетение сверкнуло яркой беззвучной вспышкой и погасло, оставив после себя лишь пустоту. Проход в другой мир был закрыт. И тогда я активировал свой насос на полную катушку. Черные твари как-то разом вздрогнули и попытались сбежать, но я все увеличивал и увеличивал силу своего впитывания, стараясь догнать и остановить пришельцев, слаженно бросившихся прочь. И в этот самый момент мне показалось, что из моего тела тоже выползло густое облако черноты, которое стремительно начало расползаться в стороны. Я понял, что это мое зрение таким способом показывает определенную область пространства, совсем не содержавшего силу. И одновременно я каким-то образом догадался, что могу сознательно контролировать расширение этой области. Чернота, повинуясь моей воле, протянулась гигантской рукой к улетавшему рою тварей, а затем схватила их всех и сжала в пальцах, не позволив ускользнуть ни одной. Я почувствовал, как в меня хлынула сила, которую пришельцы успели впитать в этом мире, и вместе с этим ощутил боль и страх умирающих существ. Вскоре этот поток энергии иссяк, чужие эмоции пропали, а из пространства, осушенного моей волей, на землю посыпалась мелкая черная пыль, всего несколько секунд назад бывшая живой. Для того, чтобы усмирить свой насос, мне понадобилось куда больше времени, чем на само уничтожение тварей. Однако спустя долгую минуту мне все-таки удалось совладать со своими способностями и прекратить высасывание силы из окружающего мира. Попытавшись с облегчением вздохнуть, я закашлялся, а из носа обильно потекла кровь. Видимо, такая работа на пределе способностей не была полезной для здоровья. Отхаркиваясь и сплевывая густую темную жидкость на траву, я оглядел себя внутренним зрением и выяснил, что повреждений в организме было на удивление много. Похоже, что сила, которую я поглощал с невероятной скоростью, впитываясь в ауру, одновременно с этим разрушала мое тело. Причем разрушала довольно сильно, не щадя даже костную ткань. Так что теперь мне придется долго восстанавливаться, чтобы прийти в относительную норму. И все же это была не такая большая цена за раскрытие еще одной грани моих способностей. Как оказалось, я не только могу поглощать силу из окружающего пространства, я способен создавать энергетический вакуум, а также высасывать силу из аур на расстоянии. Ведь если бы в эту область осушенного пространства попала любая аура, пусть даже мага, то вряд ли она смогла бы сопротивляться моей воле. Таким образом, наконец-то был получен ответ на мой давний вопрос. Могу ли я высасывать энергию из живых существ? Да, могу, но при этом сильно разрушаю свое тело. Так что с этим умением в будущем лучше не шутить. Ведь если бы силы оказалось больше, то сомневаюсь, что я бы смог так легко отделаться. А это приводит к следующему вопросу. А что, если искусственно замедлять направляющиеся ко мне энергетические потоки? Ведь тогда они не будут причинять вред в физическом плане. Это подтверждает и бой в степи. Помнится, в тот момент я впитал прорву энергии, но ничего подобного и близко не наблюдалось. А значит, поглощение без запредельного ускорения нисколько не отражается на моем здоровье. Поэтому напрашивается логичный вывод. Либо мне стоит научиться контролировать силу в момент впитывания, либо постепенно тренировать тело, чтобы добиться привыкания к такой скорости поглощения. Хотя, может, вообще нужно. «Алекс, ты как?» – спросила киса, отрывая меня от размышлений. «Вроде умирать пока не собираюсь», – ответил я и попытался остатками рукава вытереть кровь с лица. «А что это только что было?» – спросил ошеломленный Хор. «И как у тебя получилось закрыть врата смерти?» «Это была всего лишь наглядная демонстрация способностей темного мага», ответил я, подойдя к друзьям. «И, кстати, что за термин странный «врата смерти»? Кто его придумал?» «Древние маги, разрабатывавшие плетение перехода. Мне еще в школе старшие ученики рассказывали легенду о том, что однажды некие экспериментаторы, решившие усовершенствовать знакомую структуру, случайно открыли врата, из которых не вышла сама смерть. Она забрала с собой магов, их учеников и всех обитателей деревни, располагавшейся рядом с жилищами экспериментаторов, включая домашнюю скотину. Прибывшие на место друзья магов не обнаружили врат. Но вскоре по оставленным коллегами записям разобрались, что именно привело тех к гибели. После этого они продолжили начатые исследования и успели написать книгу, которая включала схему видоизмененного плетения. Но так и не успели похвастаться результатами своей работы. Просто они сами не удержались от соблазна и снова открыли врата для того, чтобы проверить, можно ли управлять смертью или хотя бы договориться с ней. Говорят, что когда их нашли мертвыми, правитель Хорошара приказал уничтожить все записи об этих экспериментах. Маги признали мудрость короля и ликвидировали не только труды магов, но даже саму память о них. А любые опыты с плетением перехода раз и навсегда запретили. Однако, несмотря на все усилия, они так и не смогли отыскать книгу, где содержалось плетение врат. И, похоже, эта легенда оказалась правдой. «Вовсе нет», — усмехнулся я. «Никакие это не врата смерти, а просто переход в другой мир, где обитают вот такие существа, питающиеся энергией». Я кивнул на осевшую на траву черную пыль. «Существа? Так они были живыми?» — воскликнула киса. «Да. А ты сама разве не ощущала их удовлетворение и радость, когда кормила их своей силой?» «Вот это да! А я думала, что это мои эмоции!» Посмотрев на пыль, я задумался и решил убедиться, не опасна ли она. Ведь может случиться, что при достаточном насыщении силой она снова обретет форму и подобие разума. А мне допускать подобное очень не хотелось. Направившись к останкам твари, я остановился у края черного пятна и попытался набрать пригоршню этой сыпучей пыли, очень похожей на муку. Получалось плохо, но вскоре мне удалось наскрести достаточное количество для опыта. «Что ты делаешь?» — спросила киса, отправившаяся полюбопытствовать вместе со мной, в то время как Хор остался охранять короля с остальными. «Пытаюсь понять, что будет, если вновь наполнить эту дрянь силой». Пояснил я вампирше и направил ручеек своей энергии на черную пыль. Сила утекла в нее и исчезла бесследно, аккумулируясь в этом странном материале, но ничего не происходило. Несмотря на то, что количество энергии, впитанной черной пылью у меня на ладонях, было весьма приличным, та не подавала никаких признаков жизни и не собиралась становиться облаком. А когда я уже подумал, что мое предположение было неверным и беспокоиться не о чем, черная пыль вдруг вспыхнула в моих руках, словно магниевый порошок. Машинально я стряхнул горевшую гадость ладоней, отчего огонь перекинулся на пыль, которая все еще лежала на земле. Та вспыхнула еще более охотно. Пламя стремительно распространилось по всему черному пятну, устроив пришельцам незапланированную кремацию. Глядя на яркий огонь, я сформировал лечебное плетение, чтобы устранить свежие ожоги на пальцах, и констатировал. Итак, либо при избыточном насыщении силой структура данных существ разрушается, либо без контроля сознания то, что являлось их телами, не способно сдерживать внутреннюю энергию и использовать ее для поддержания существования. В любом случае можно считать, что данные твари после смерти воскресать не могут. Посмотрев еще немного на угасавшее пламя, которое оставляло после себя лишь пепел и выжженную землю, я вместе с кисой подошел к остальным, отмечая, что к нам быстро приближаются два скопления аур. Одно принадлежало в основном простым демонам, а вот другое насчитывало порядка полусотни магов, как сильных, так и не очень. «Приготовиться», — скомандовал я. «У нас гости». Друзья отреагировали правильно, активировали коконы и быстро укрыли подопечных защитой. Я же в это время проверил плетение маскировки на короле и остальных. Все они работали прекрасно и развеиваться не собирались. Видимо, структура, обеспечивающая энергетическую подпитку от ауры носителя, позволила им продержаться все это время, когда я интенсивно поглощал силу. Сняв маскировку с пленников, я на всякий случай осмотрел их уздечки и обнаружил, что в вампирской модели они тоже подпитываются напрямую от ауры, а потому без проблем вынесли испытания на прочность. Зацепившись взглядом за обеспокоенное лицо Шерида, крепко обнимавшего свою раздумавшую помирать супругу, я усмехнулся и сказал королю: «Знаете, ваше высочество, а мне очень нравится у вас в Хорошаре. Каждый день то нападение, то покушение, то вообще штурм дворца. Просто некогда скучать. Эх, давненько мне так развлекаться не приходилось». «Алекс, это наверняка маги из школы и гвардейцы», — сказал Хор, изучив приближавшиеся ауры. «Вполне возможно, но все равно подготовиться к встрече не мешает», — парировал я. «Да, я и сам понимал, что в таком количестве подкрепление к нападавшим подойти не может. Ведь глупо было оставлять столь многочисленный резерв на крайний случай и при этом допускать серьезные потери при атаке. Логичнее сразу навалиться всеми силами и быстро перебить защитников. Но все же пока сохранялась вероятность, что эти маги являются пособниками элидийцев, расслабляться нам не следовало. Поэтому я начал планировать предстоящую схватку. Если она все же начнется, то мне лучше не маяться дурью, а сразу создать себе тело дракона, чтобы вызвать ошеломление и попытаться быстро перебить магов. Думаю, после устранения главной угрозы с обычными вояками справиться будет совсем несложно». Но моим кровожадным замыслам не суждено было сбыться. Из-за деревьев показались отряды гвардейцев, сопровождаемые одаренными, разодетыми кто во что гораст. Если последние явились сюда прямиком из школы, то наверняка традиция единой формы, как в имперских академиях, там отсутствовала. На нас вновь прибывшие нападать не собирались, поэтому друзья расслабились и развеяли щиты. Гвардейцы весьма организованно рассредоточились и принялись обшаривать сад, в надежде отыскать кого-нибудь из нападавших, а половина магов, подчиняясь приказу старого демона в синем костюме, направилась во дворец. К нам же подошел один из гвардейцев, судя по нашивкам, довольно высокого звания, и четко отрапортовал королю: «Ваше Величество, первый, третий, четвертый и седьмой отряды прибыли согласно полученным приказам». «Доложи обстановку», — коротко приказал Шерид. Я удивился разительной перемене в его облике. Только что передо мной стоял усталый демон, на которого в последние дни свалилось слишком многое, который за последние 15 минут много раз находился на волосок от гибели, которому можно было лишь посочувствовать. И вот уже передо мной монарх, властный, спокойный и уверенный в себе, ничем не выдающий свои истинные чувства. «Силами веренных мне подразделений была произведена зачистка сектора прорыва и организовано оцепление дворцовой стены», — начал рапорт гвардеец. После этого совместно с прибывшими добровольными помощниками из школы магии было организовано прочесывание северной и восточной части дворца. В результате удалось обнаружить более 20 нарушителей, среди которых оказались лица, обладающие способностями к магическому оперированию. Большая их часть была ликвидирована, однако 4 удалось захватить живыми. В данный момент 1-м и 7-м отрядами производится тщательный осмотр дворца, а остальные заканчивают зачистку территории. Потери личного состава составляют 5 бойцов. Какие будут дальнейшие указания? После окончания зачистки организовать оцепление дворца. Задержать всех выживших защитников для последующего разбирательства. Всех найденных нарушителей по возможности брать живьем. Обеспечить надежную охрану пленным, включая этих. Король кивнул на связанных магов, а я отметил, что он не пропустил мимо ушей мои слова о предателях. Теперь всем гвардейцам, которые выжили, а я не думаю, что таких окажется много, нужно будет привести убедительные доказательства того, что они действительно отражали нападение, а не оказывали посильную помощь иллидийцам. «Слушаюсь, ваше величество!» — гаркнул гвардеец и начал раздавать команды своим бойцам, которые быстро, но нежно подхватили пленников и потащили их к остальным. А пока вояки получали новые вводные, к нам подошел старый демон, по всей видимости, глава магов. Он добродушно улыбнулся и сказал Шериду: «Несказанно рад видеть вас в добром здравии, ваше величество!» «Я тоже рад вас видеть, Варшир, однако не могу не отметить, что вы прибыли с большим опозданием». Маг оставил улыбку и несколько обиженно начал оправдываться. «Я же объяснял, что на то, чтобы собрать моих преподавателей и старших учеников, а также построить нужное количество плетений перехода, способных перенести сюда всех, потребуется много сил и времени. Могу заверить, что все это было проделано в кратчайший срок, поэтому ваши претензии не обоснованы. А если бы вы решили связаться со мной пораньше, не доводя ситуацию до критической точки, то никому из этих злоумышленников не удалось бы добраться до дворца. Так что если когда-нибудь снова возникнет надобность нашей помощи, убедительно прошу вас предупредить меня, чтобы я смог подготовиться». «Все непременно», — отозвался король, улыбнувшись краешком губ. «Будьте уверены, как только мне станет известна дата следующего нападения, я сразу же поставлю вас в известность». «Благодарю вас, ваше величество», — сказал Варшир с легким поклоном, словно не заметив издевки, и тут же нахально поинтересовался у Шерида: «А не могли бы вы представить мне мага, который, как я понимаю, оказал посильную помощь в уничтожении вашего великолепного сада?» В ожидании ответа Варшир принялся весьма бесцеремонно разглядывать меня, но я никак не отреагировал, ведь сам уже давно успел оценить этого сильного и наверняка опытного мага и занимался более полезным делом, развеивал свои плетения маскировки. «Что ж, я могу удовлетворить вашу просьбу. Знакомьтесь, Алекс Дракон, принц Нового Союза и адепт Имперской Академии. Алекс, позволь представить тебе Варшира из рода Аринуш, директора школы магии Харашара». Я отметил, что никакого титула у директора не имеется, и легонько кивнул магу. «Позвольте уточнить, не тот ли Алекс Дракон, который одержал 3 победы на турнире?» «А также выиграл состояние, сорвал вчерашнее покушение, а сегодня оказал мне и моей семье неоценимую помощь, благодаря которой нам всем удалось остаться в живых», — продолжил список моих заслуг Шерид. «Очень приятно с вами познакомиться», — сказал директор, обозначив поклон. «Похоже, вы довольно неординарная личность, раз за столь краткое время успели прославиться на все королевство. Однако мне никак не удается определить, к какой расе вы принадлежите. Не поможете старику?» «Охотно. Я отношусь к весьма редкой расе темных магов. Вижу, вам не нужно объяснять, что это за разновидность разумных. Ну еще бы. У Варшира в этот момент морда так вытянулась. А если у вас больше нет вопросов, то позвольте откланяться. После напряженного боя меня всегда в сон клонит. А кроме того, я не хотел бы задерживать его величество. Он наверняка очень хочет получить от вас объяснение некоторых странных моментов происшедшего. К примеру, отчего среди нападавших оказалось много выпускников вашей школы. Понаблюдав за реакцией мага, я убедился, что атаковать меня он не собирается, а потому спокойно повернулся к друзьям и констатировал: «Ну что, думаю, дальше тут и без нас разберутся. Пошли отдыхать». «Я не против», — ответила киса и подошла ко мне с Хором. «Лакрия, ты остаешься?» — спросил я у эльфийки, которая не собиралась отпускать своего дишара. Та легонько кивнула, не собираясь возражать. Я подхватил магическим захватом ее браслет, который успели опустошить черные твари. За несколько секунд наполнил энергией Сафрус в нем и сформировал плетение защиты. Гораздо лучше того, что находилось в амулете раньше. Протянув браслет девушке, я успел отметить странное выражение на морде директора, которое меня вполне удовлетворило. Я ведь не просто так выпендривался, демонстрируя свои способности магического оперирования. Я обеспечил интерес к своей персоне, который позволит мне в будущем хорошенько покопаться в системе магии демонов. Если после сегодняшнего Варшир сохранит свой пост, я обязательно наведаюсь к нему в школу, где мне наверняка будет организован радушный прием. Как только мы отошли достаточно далеко, я коснулся ладонями друзей и принялся передавать им свою силу, наполняя их резерв. Хоть они и не демонстрировали признаков магического истощения, но успели потратить почти всю энергию, которую я передал им перед тем, как отключиться. Спустя десяток секунд киса сказала: «Хватит, Алекс, спасибо, иначе я пару дней заснуть не смогу». «Мой резерв тоже полон», — вторил ей демон. «Как скажете», — пожал я плечами и прекратил передачу. Шагая по полутемному коридору, я отмечал, что большинство магических светильников на его стенах не работают, лишившись всей своей силы. Светили лишь некоторые, да и то весьма тускло, явно находясь на последнем издыхании. «Алекс, а ты уверен, что с королем ничего не случится?» — внезапно поинтересовалась вампирша. «Ведь директор школы вполне может работать на элидийцев. Не зря же он появился здесь, лишь когда все закончилось. Кроме того, как ты верно подметил, не мог же он не знать о замыслах такой большой группы магов Хорошара. Лично я не решилась бы оставить Шерида без защиты в такой сомнительной компании. Если Варширу с учениками захочется устранить монарха, гвардейцы ничем не смогут им помешать». «Ты права», — кивнул я. «Но кое-что упускаешь. Да, директор вполне мог связаться с элидийцами, но о планах штурма не догадывался, иначе вообще не стал бы появляться здесь. Ведь если бы я не закрыл разрез, то всю эту группу поддержки ждала бы верная смерть, так как сбежать от голодных тварей маги бы не смогли, да и задержка вполне объяснима. Собрать группу, обеспечить построение плетений, предоставить нужную силу для активации, причем не свою. Если ты не заметила, все прибывшие маги были свеженькими, а значит, те, кто наполнял своей энергией переходы, остались в точке отправки. Вот и выходит, что директор сказал правду. Быстрее появиться он просто не мог. Или мог, но только один, что было бы явной глупостью. По поводу замыслов я точно не уверен. Хотя Варшир и не был в курсе планов магов, которые отправились на штурм, но уж точно знал о настроениях, которые бродили в последнее время среди одаренных Хорошара. Поэтому наверняка Шерид его еще долго будет трясти на эту тему. Однако в этом случае у него есть возможность оправдаться. Подозрения ведь к делу не пришьешь. Ну а если я не прав и большинство магов Хорошара во главе с Варширом хотят ликвидировать королевскую семью, то нам тем более нечего там делать. Глупо воевать с ветряными мельницами, поэтому логичнее отойти в сторонку, а не устраивать в королевстве бессмысленный геноцид, вырезая всех одаренных. «Так короля убьют или нет?» — в лоб спросил Хор. «Я тебе уже устал объяснять, что не могу видеть будущее», — ответил я со вздохом. «Но если ты соизволишь оглядеться, то сможешь заметить, что и Шерид, и его семья до сих пор живы. Не думаешь ли ты, что если бы директор школы хотел их убить, то стал бы так долго мешкать?» Демон ненадолго ушел в себя, а потом все же решил оставить сомнение. Кис уже в этот момент больше волновала не судьба монарха, а кое-что иное. «Алекс, а ты не объяснишь нам свое странное поведение, когда открывались эти ворота?» «Блин, не успел удержать язык за зубами. Вот и получил закономерный результат. Понимая, что от расспросов уже не отвертеться, я уточнил. Тебя интересует, видел ли я подобное раньше?» «Нет, мне больше любопытно, как у тебя получилось их закрыть. Ведь я видела, что при появлении первой черной твари ты не знал нужного плетения. Но потом, оставив нас развлекать этих странных созданий, ненадолго отключился и вернулся уже с готовой структурой, которая смогла уничтожить врата. И сейчас я хочу понять, что это было. Ты обладаешь памятью своих предшественников и в тот момент просто искал в ней нужные сведения? Или ты смог каким-то образом ускорить работу своего сознания и за это время придумал подходящее плетение? Так что же ты сделал? Я уже собирался ответить, что ее догадки были абсолютно верными, но меня опередили. «Кис, а он просто заснул!» С довольной улыбкой сказал Хур. «Заснул и получил все необходимые знания. Не так ли, Алекс? И как же я раньше не смог догадаться? Ведь ты даже не скрывал, что обучаешься во сне. Но я так ничего и не осознал. Ты упрямо отрицаешь свой дар предвидения. И хотя я давно понял, что это неправда, но все же не смог сделать верный вывод. Ты изо всех сил стараешься помочь нашим королевствам справиться с враждой, а я даже не задумался, к чему это может привести. Но сейчас у меня наконец-то открылись глаза. Алекс, теперь я знаю, кто ты на самом деле». Я выслушал всю эту тираду с немалым удивлением, посмотрел на сияющего демона и сказал: «Ну что ж, поздравляю с прозрением. А с друзьями не желаешь поделиться своими догадками?» «Если ты не рассказал нам об этом раньше, значит, время еще не пришло», — с улыбкой ответил Хор. «Давай, колись, хвостатый, мне тоже интересно», — приказала Киса, но демон никак не отреагировал ни на ее слова, ни на тычок в плечо, продолжая таинственно улыбаться. «Вот еще напасть. Наверняка силой я переборщил немного. Вот у друга от энергетической эйфории крыша и потекла». «И что же это Хор себе напридумывал-то?» «Ладно, неважно, скоро он должен прийти в себя». Но как удачно демон отвлек вампиршу от дальнейших расспросов по поводу врат. Если честно, мне сейчас очень не хотелось рассказывать друзьям, что я не только видел подобные разрезы ранее, но и неоднократно ими пользовался. Так что спасибо ему большое за то. Нет, я не сомневаюсь, что Киса скоро вернется к этому разговору, но к тому времени я успею проанализировать все возможные последствия. Решу, стоит ли вообще говорить правду, и в любом случае подготовлю хороший ответ. А сейчас как раз наступил подходящий момент, чтобы сменить тему. Киса, а что случилось после того, как я вас оставил? Вампирша охотно об этом поведала. Я смог представить полную картину случившегося. Как только я с троицей магов убежал к главному входу, друзья, король и прочие спустились на нижний уровень. Ход оказался весьма узким и извилистым. Причем постоянно понижался и изобиловал ступенями, и быстро передвигаться по нему не получилось. А спустя несколько минут, когда по ощущениям Кисы они уже должны были приближаться к стене, у всех моих друзей одновременно сработала интуиция, приказывая им остановиться. Следуя моим указаниям, они не стали ей сопротивляться и прекратили движение, задержав всю группу. Ну а потом разгорелся спор. Киса с Хором упорно твердили, что дальше двигаться никому нельзя, так как там наверняка какая-то ловушка. А Зирох не соглашался и утверждал, что они почти выбрались. Лакрия отмалчивалась, но крепко вцепилась в Дишара и не давала принцу сделать ни шага. На исход спора повлияло следующее обстоятельство. Никто из моих друзей не смог толком объяснить, почему они абсолютно уверены в том, что впереди ловушка. Вариант «чувствую» рассмотрен не был. А независимые арбитры в лице двух телохранителей заявили, что впереди никаких проявлений магии не видят. Однако Хору прямо не давал Зероху вести группу дальше. Тогда начальник охраны плюнул и со злостью заявил, что сам пойдет и проверит, безопасен ли ход. Взяв с собой одного из гвардейцев, который славился своей внимательностью и наверняка был способен обнаруживать механические ловушки, а особенно если их установили недавно, Зерох пошел дальше. Но не успел он сделать и 20 шагов, как друзья, подчиняясь своей интуиции, бросились в противоположном направлении, увлекая за собой остальных. А спустя несколько секунд прогремел мощный взрыв, который обрушил подземный ход за их спинами. Уцелеть друзьям позволили мощные балки на потолке хода, защитные коконы и щиты, которые они успели сформировать. Они частично погасили ударную волну, весьма удачно отшвырнувшую их подальше от места взрыва, и приняли на себя шрапнель из осколков камней. Несколько минут потребовалось на то, чтобы прийти в себя, а потом все стали решать, что же делать дальше. Ход был завален основательно, Тонны земли погребли под собой тела начальника охраны и его подчиненного. Хотя наверняка от тел ничего и не осталось. Ведь мощный боевой амулет, укрытый глушилками, содержал огромное количество силы и был способен пробить практически любую защиту. Наверняка его создатели не пожалели на такое дело немаленьких размеров Сафруса, потому что рвануло там, будь здоров. Киса на правах самой опытной отмела идею пробиться наверх, так как на то, чтобы устроить колодец, потребовалось бы немало времени, а кроме того, они стали бы отличными мишенями для тех, кто их будет поджидать на поверхности. Поэтому девушка предложила вернуться и, пользуясь тем, что основные силы нападавших все еще сосредоточены у главного входа и казарм, пробиться через оцепление в саду и добраться до стены. Почему именно через сад? Да потому, что он был расположен на южной стороне дворца, как раз с противоположной стороны от главного входа и достаточно далеко от казарм. Король этот план одобрил. Группа тем же путем вернулась во дворец, пересекла его, не встречая по пути особого сопротивления, пара стычек с обычными демонами не в счет, и вырвалась в сад. И именно вырвалась, потому что киса воспользовалась разрывом и разворотила стену. Ну да, ни мое, ни жалко. Тем самым ошеломив находящихся поблизости нападавших, а потом оперативно тех уничтожив. Однако она не учла, что именно в этом месте окажется очень много магов, замаскировавших свои ауры. А воспользоваться плетением обнаружения не решилась, так как считала, что именно этим и выдаст свое местоположение. С легкостью прорвав цепь обычных воинов, группа побежала прочь от дворца, но наткнулась на магический заслон и остановилась. Поначалу бой шел на равных, так как мастерством хоры киса превосходили противников, а телохранители короля слабаками не были. Но потом подтянулись простые демоны с непростым оружием. Первыми же бросками были убиты гвардейцы, своими телами заслонившие Шерида. После этого друзья поняли, откуда исходит главная угроза, и постарались заранее выбивать метателей кинжалов. В этом им очень помогла Лакра, виртуозно отправляя в цели свои ножи. Но все равно нападавшие использовали преимущество в численности, и за полминуты сумели серьезно ранить королеву и Дишкора, а также по приказу магов ликвидировать одного из телохранителей. Остальные броски были не такими результативными, так как друзья, выбранные в качестве мишеней, легко уклонялись от клинков. Правда, это стоило нескольких порезов королю и Дишару. Однако именно при этих бесполезных попытках нападавшие растратили весь свой запас черного оружия, а перейти на обычное обломались, так как в этом случае киса с хором даже не дергались, надежно защищенные коконами. Тем не менее, положение было безвыходным. Продержаться втроем против семерых, пока не подоспеют гвардейцы из города, при этом защищая от магических атак королевскую семью, шансов не было. Но тут как раз подоспел я. «Кстати, Алекс, тебе не кажется, что все это нападение на дворец какое-то странное и неорганизованное?» — спросила вампирша, закончив рассказ. «Почему?» – удивился я. «Все предельно логично и грамотно. Смотри сама. Ловко спланированные беспорядки на окраине Раша вынуждают короля ослабить охрану, отправив туда половину своих гвардейцев и магов. В это время следует атака, причем нападавшие сразу наносят решительный удар по северным воротам в стене, как бы заявляя о своих серьезных намерениях. Разумеется, начальник охраны выставляет самых сильных бойцов на главном входе, куда и стремится противник. Но по пути тот грамотно разделяется на три отряда. Один самый сильный начинает атаковать защитников на входе, не особо считаясь потерями. Второй удерживает остальных гвардейцев в казармах, а третий окружает дворец. Да, на первый взгляд это глупо, но нападавшим просто было нужно, чтобы король решил воспользоваться подземным ходом, где его поджидал сюрприз. Для этого они организовали все представление. Да, можно было выбрать стремительное нападение и проникновение во дворец с разных точек, но вспомни, как легко мы отбили атаки одиночек. Такая тактика вполне могла привести лишь к тому, что Шерид все равно бы воспользовался подземным ходом, а в результате потери нападавших были бы гораздо больше. Кстати, теперь мне ясно, как охрана не смогла опознать мертвых слуг на приеме. Их пропустили маги-предатели, которые сегодня устроили ловушку под землей. А почему ты думаешь, что именно сегодня? Если ты не забыла, только вчера было неудачное покушение. А долго скрывать энергонасыщенные амулеты глушилки не способны. Поэтому я уверен, ловушка появилась совсем недавно. И наверняка ее установили те два мага, которые пытались меня грохнуть. Вот только непонятно, почему же они не слиняли подальше при нашем появлении? Неужели не опасались, что им самим придется сопровождать короля на тот свет? Наверняка они рассчитывали, что Зерох оставит их в качестве заслона на пути преследователей, как в этом случае и советуют инструкции королевской гвардии, пояснил Хор. Тогда они могли убедиться в срабатывании своего амулета, а сразу после этого оперативно проверить ход на наличие выживших. «Можно принять как вариант», — сказал я после недолгого раздумья. «Ладно, зачем гадать на киселе? Пленников у короля хватает. Так что если его дознаватели постараются, завтра мы узнаем все недостающие подробности очередного неудавшегося плана элидийцев». Мы приблизились к нашим комнатам и в первую очередь зашли к Хору, чтобы понаблюдать за трогательной встречей родственников. Алиша оказалась целой и невредимой. Она с радостным визгом кинулась на шею брату и счастливо разрыдалась. Видимо, жутко перенервничала, мучаясь одна в неизвестности. Поэтому долго не реагировала на ласковые слова брата, пытавшегося ее утешить, и только крепче сжимала объятия. Переглянувшись с кисой, мы решили оставить их наедине и отправились по своим комнатам. Первым делом я выхлебал полфляги лимеля из запаса. Да, почти все повреждения уже подлатала моя аура, но я решил, что такая стимуляция организма нисколько не помешает. Пусть мое истинное тело будет как новенькое, иначе в следующий раз... Эх, лишь бы не накаркать. Оно может меня подвести. После этого я провел инвентаризацию и обнаружил весьма неприятный момент. Все разговорники, оказавшиеся у меня в кармане, превратились в обычные монетки. Парочка наполненных силой мелких сафрусов тоже были пустыми. И только черное колечко сохранило первозданный вид. Ну да, я уверен, его хоть в ворот руин бросай, ничего не случится. А вот потеря разговорников удручала. Да, я пользовался ими нечасто. Но не хотел лишаться этого довольно удобного способа общения с семьей. Что ж, теперь придется использовать только кровную связь. Сбросив с себя обгоревшую одежду, я по-быстрому ополоснулся в ванной, отметив, что горячей воды уже нет. Либо во дворце она давалась по часам, что маловероятно, либо во время уничтожения твари я умудрился осушить не только магические светильники. Избавившись от жалких остатков волос, которые пощадило пламя, я сформировал плетение для ускорения роста растительности на голове, а затем надел новый костюм, который принесли слуги, пока мы были на семейном ужине. На этот раз он оказался темно-серого цвета, что было приемлемо. А кроме того, никакой другой одежды у меня не было. Так что в этот раз я решил воспользоваться подарком. Тем более за свое спасение король и так остался мне должен. Я ведь ради его величества отправил в другой мир сафру, стянувший на 40. А если учитывать содержавшуюся в нем силу, то на все 50 тысяч золотых. Поставив на всякий случай тщательно замаскированные сигналки на дверь и окна, я повалился на кровать, некоторое время понежился на мягкой перине, а потом скользнул в полусон. Улыбнувшись возникшей темной фигуре, я спросил у подруги. «Ну что, у тебя есть желание отвечать на мои вопросы? Или снова будешь заводить старую песню о главном?» «Что ты имеешь в виду?» «Я говорю о твоих недавних объяснениях, о том, что, получив крупинку информации, я не стану ворочить целый пласт знаний». «Ну и все такое прочее. Я ведь уже догадался, что таким способом ты просто преодолевала мой подсознательный страх к получению чужих воспоминаний. Но могу тебя обрадовать. Все получилось замечательно. Я выдаил имперского магистра, даже не задумываясь о возможных негативных последствиях. И за это тебе отдельное спасибо». «И когда же ты успел прийти к такому выводу?» — уточнила темнота. «Как только осознал, что в последние дни неоправданно много думаю о новых знаниях, можешь собой гордиться. У тебя получилось обеспечить мне нужную мотивацию. Да так ловко, что я ничего не понял». «Ну да, казалось бы, что тут такого? Сперва подруга напомнила мне, что вовсе не обязана отвечать на все мои вопросы, тем самым серьезно озаботив поиском новых источников информации. Это в итоге привело к тому, что мне удалось растрясти кису на полезные знания». Ну а потом темнота и вовсе пристыдила меня, упрекнув в лени. Справедливо, между прочим. Но нельзя не отметить, что ее нотация оказала на меня огромное влияние. Такое, что я без подготовки сунулся в голову к опытному магу, наплевав не только на свои прежние опасения, но и на элементарный здравый смысл. Ведь я не подумал о том, что будет, если меня застукают его коллеги за перекачиванием информации. Да что там, даже уздечку на магистра не надел. «Прости, Алекс, Я не предполагала, что мои слова приведут к таким последствиям». «Несколько виновата», — сказала подруга. «Не извиняйся, ты все сделала правильно. И если вдруг опять захочешь меня пристыдить, то не стесняйся, я всегда готов признать свои ошибки». «Хорошо», — сказала темнота и вдруг резко, без перехода, заявила. «Алекс, сколько можно вести себя так безответственно? Только за один час ты мог погибнуть десятки раз, не озаботившись толком просчитать последствия своих действий. Я полагала, ты чему-то научился за время пребывания в академии, но вижу, что в схватках ты, как обычно, больше полагаешься на клинки, чем на свои способности. Это очень глупо. Твой потенциал огромен, а твои знания давали тебе возможности победить своих противников безо всякого риска. Однако ты предпочел идти по простому пути, полагаясь только на удачу. Но неужели ты не понимаешь, что когда-нибудь это везение может закончиться? Неужели ты не осознаешь, что...» «Все, все, достаточно!» — воскликнул я, подняв руки в притворном испуге, прерывая уже довольно знакомый монолог темноты. Та вздохнула и напомнила с иронией. «А кто сказал, что готов признавать свои ошибки? Ненадолго же тебя хватило». «От своих слов я отказываться не собираюсь и прекрасно понимаю, что в недавних схватках подчас действовал весьма глупо. Однако в свое оправдание могу сказать, что тогда, в условиях нехватки времени, эти решения оказались не самыми лучшими». «Вот именно, Алекс, в условиях нехватки времени. Но ты же сам знаешь, что в бою нет времени для долгих размышлений, не так ли? Однако я догадываюсь, в чем причина всех твоих ошибок. Просто у тебя завышена планка границ допустимого риска, поэтому ты не уделяешь достаточного внимания созданию плана действий с учетом их возможной неэффективности. Иными словами, ты начинаешь схватку, даже не задумываясь, что будет, если враг нейтрализует все твои удары. Ты реагируешь ситуационно, и поэтому часто идешь на поводу у противника, а не выстраиваешь схему боя сам. Да, пока тебя выручают способности и особые умения, которые никто из твоих недругов не может предвидеть и блокировать. Но ведь ты уже убедился, что не во всех ситуациях они способны помочь». Я только кивнул. Темнота была права. Озаботившись общей тактикой начала поединка, я кидаюсь с него с головой. А дальше куда кривая выведет. За это Мастерлин точно бы не похвалил. Да и Ризок наверняка вернул бы пару словечек о том, что магу-боевику весьма полезно иметь голову на плечах. Видимо, на это сильно повлияли практические занятия во сне, когда я противостоял всего одному или нескольким противникам. Но тогда моей задачей было закрепление навыков боя, а не развитие стратегического мышления, и сейчас я понимал, что это было неправильно. Следовало развивать целый комплекс умений, а не сосредотачиваться на чем-то одном. Видимо, нам с подругой нужно срочно скорректировать программу моего обучения. И вообще, что-то в последнее время я непозволительно расслабился. Совсем позабыв о тренировках. Непорядок. «Все, я прозрел», — со вздохом сказал я темноте. Возомнив себя мастером одиночных схваток, я начал применять похожие приемы против толпы. «И что же ты планируешь делать?» «Последую завету одного вождя моего мира. Буду учиться, учиться и еще раз учиться. Ты не могла бы сейчас создать для меня сон, который в точности повторял бы случившееся? Попробую для начала хотя бы исправить свои ошибки». «Конечно, Алекс. Но разве ты уже не хочешь удовлетворить свое любопытство?» Вопросы, ранее вертевшиеся у меня в сознании и боязливо спрятавшиеся с глаз долой, как только темнота продемонстрировала размеры моей глупости, снова повылазили из укромных уголков моего разума. «Спасибо, что напомнила. Можешь объяснить, как демонам удалось научиться созданию разреза? Уж не ты ли постаралась? А то мне в легенду хора как-то не особо верится». «Ну не могло же случиться так, чтобы, дорабатывая велосипед, маги прошлого создали вездеход? Такое только у меня может выйти. Но рассказ темноты показал, что легенда была недалека от истины». Итак, как хор и говорил, древние маги с энтузиазмом принялись курочить плетение перехода. Но они вовсе не хотели его усовершенствовать, а планировали сделать из него мощное оружие, поскольку в то время только-только отгремела война с вампирами, данный вопрос был весьма актуален. Не жалея сил, горе-экспериментаторы изменяли плетение, добиваясь того, чтобы оно воздействовало не только на разумных, а на пространство вокруг себя. Ведь так заманчиво было создать нечто, способное аннигилировать определенную область материального мира, невзирая на любую магическую защиту. В общем, маги экспериментировали, экспериментировали и, наконец, доэкспериментировались до создания разреза. Правда, они так и не успели понять, что же, собственно, придумали. так как отправились на корм черным тварям. Как мне объяснила темнота, данный вариант плетения открывал проход в один недоделанный мир, населенный именно такими существами, поглощавшими энергию. Своеобразный научный проект какого-то демиурга, призванный доказать, что разум может существовать и в такой форме. Однако этот разрез сильно отличался от того, через который прошел я, поэтому выглядел сферой и не мог долго существовать без подпитки. Спустя день после гибели экспериментаторов он сам собой закрылся, а все попавшие в этот мир твари вымерли. Дело в том, что для поддержания жизни им нужна была энергия совсем другого рода, а сила, содержавшаяся в здешних магических структурах или аурах, хотя и привлекала существ, но расходовалась ими на несколько порядков быстрее. Кроме того, сыграли немалую роль и кое-какие законы здешнего мира. Поэтому, когда в пределах досягаемости не осталось ни аур, ни других накопителей, твари просто сдохли от голода, не успев даже добраться до соседней деревни, которая находилась в получасе ходьбы. Разума на то, чтобы вернуться обратно через разрез, у них не хватило. В общем, повезло, иначе не скажешь. Были бы твари хоть немного проворнее и живучее, на этом материке никто бы не уцелел. Маги, прибывшие выяснять, что же послужило причиной стольких смертей, обнаружили кучки черного порошка, по оставленным повреждениям на мертвых телах смогли воссоздать картину и продолжили дело почивших коллег. Они не только смогли найти нужное плетение, но и провести нужный эксперимент, учтя ошибки предшественников. И хотя жертв тоже не удалось избежать, маги опрометчиво решили, что поняли принцип действия новой структуры. Они предположили, что энергия, особым образом сконцентрированная в плетении, порождала некую материю, имевшую зачатки инстинктов и целенаправленно поглощавшую силу. Мысль о другом мире им в голову не пришла. В общем, выжившие похвастались своим изобретением совету магов Хорошара, получили заслуженные награды, благодарности и предались новым экспериментам. А совет новое плетение общим голосованием решил засекретить, так как оно было слишком опасным оружием, чтобы доверять его каждому. После этого и родилась сказочка о вратах смерти, которая объясняла широкой публике все странности во время испытаний, и по стечению обстоятельств была больше похожей на правду, чем теория магов-экспериментаторов. На практике же новое плетение вообще никогда не применялось, случаев подходящих не было, а изучалось оно лишь специалистами весьма узкого профиля. Когда рассказ подруги подошел к концу, я осторожно спросил, а можно ли как-нибудь изменить структуру плетения, задав ему другую настройку, чтобы в результате точка его выхода вела не в тот недоделанный мир, а в нечто типа моей земли? «Разве здесь тебе уже надоело?» — уточнила темнота. «Нет, просто было бы очень интересно поглядеть на иные миры, хоть краешком глаза. Все-таки любопытство — странная вещь, и если другим оно жить не мешает, то у меня отчего-то приобретает поистине устрашающие размеры, ведь я еще этот мир как следует не изучил, а уже рвусь открывать другие». «Нет, Алекс, ничего не выйдет». «Почему?» — не желал сдаваться я. «Потому что для того, чтобы изменить, как ты называешь, точку выхода с тем расчетом, чтобы она оказалась в мире с условиями, которые в твоем понимании соответствуют обычным, нужно радикально перестроить всю структуру плетения, а еще нужно обязательно сделать его устойчивым к свертыванию, для чего добавить в конструкцию немало элементов, затем обеспечить безопасность. К слову, разве ты никогда не задумывался, почему мог пользоваться разрезом, ведущим на Землю, и при этом оставаться в живых, несмотря на разницу во временных слоях? А еще не нужно забывать о компенсации энергетического баланса, выборе оптимальной зоны прокола и еще сотни вещей, которые я даже называть не буду, так как они покажутся тебе пустым звуком. Поэтому советую тебе не пытаться проводить эксперименты с той структурой, которую ты сегодня узнал. Поверь, ничего хорошего из этого не выйдет». «Да, с лаврами путешественника по мирам придется обломаться. И я даже не стану выпрашивать у подруги готовое плетение нового разреза, так как ее ответ предугадать несложно. Пока я не выйду из детского возраста, эта заботливая мамаша меня гулять никогда не отпустит. Ведь я в другом мире с дурной компанией свяжусь, и та научит меня чему-нибудь плохому. А зачем ей курящий избранник?» Темнота усмехнулась в ответ моим мыслям, а мое сознание начало гаснуть. Но в следующее мгновение я не окунулся в черноту, а вновь очутился во дворце, попав как раз в тот момент, когда мы всей компанией отправились к подземному ходу. Мой сон был очень детальным, совсем неотличимым от реальности, поэтому я довольно усмехнулся и начал тренировку. Я шаг за шагом преодолевал свой путь, разбирая каждую схватку в отдельности, исправляя допущенные ошибки, подыскивая другие варианты действий, много раз переигрывая один и тот же момент. Все это было похоже на стандартную компьютерную игрушку, которую я проходил, пользуясь сохранениями и стремясь максимально улучшить свой результат. И все это жутко мне нравилось. Проработав таким способом все эпизоды, я начал менять общую стратегию обороны. Я заходил к группе у главного входа с фланга, навязывал ближний бой, а затем отступал в глубину коридоров, увлекая нападающих за собой, и разделывался с ними по очереди. Я максимально нежно ликвидировал вояк первой группы, а потом использовал навыки некроманта и создавал из тел мертвых слуг, с которыми мчался на помощь друзьям. Я комбинировал разные схемы действий. Взяв для поддержки хора, я пользовался иллюзиями, ловушками, пробовал плетения, которые мало что оставляли от дворца. Короче, отрывался как мог, но приобретал нужные умения стратегического мышления, или даже не умения, а только их зачатки, так как действовал методом проб и ошибок, не имея под рукой нужной литературы и доходя до всего своим умом. Как только я с успехом начал проходить всю стратегию, повторяющую развитие событий реальности, темнота стала менять вводные, и мне приходилось действовать на новом уровне сложности. Стало намного интереснее. Теперь мне была неизвестна численность противников, их стратегия действий и уровень мастерства. Поэтому пришлось попотеть. Я постоянно должен был пользоваться плетением обнаружения, чтобы не допустить подхода врагов с тыла. Я все время обязан был контролировать перемещение союзников, чтобы не потерять их, а кроме того, учитывать особенности обстановки, психологии бойцов и все прочее. Неудивительно, что первые несколько раундов я проиграл почти всухую. Зато потом дела пошли более успешно. Четвертый раз мне даже удалось выжить. В седьмой спасти короля, продержавшись до подхода помощи. А в девятый даже сохранить жизнь всех моих друзей. Не знаю, сколько я так играл, но в какой-то момент внезапно осознал, что если завтра на дворец будет совершено похожее нападение, то я смогу с легкостью его отразить. Хотя, может, не с легкостью, это я, конечно, загнул, но смогу. Не допуская таких глупых ошибок и не рискуя ежеминутно отбросить копыта. А когда мне удалось вполне прилично отбить 3 штурма подряд, темнота решила, что на сегодня довольно игр, и отправила мое уставшее сознание в угольную яму.